Он выбежал в коридор, нашел слугу, спросил, нет ли в гостинице доктора. Оказалось, есть. В 32-м номере доктор Макаров сегодня приехал из-за границы. Позовите его. Они вышли. Позвоните другому немедленно. Благовоспитанный человек с маленькой головой и без волос, остановив Самгина, в полголоса предложил вызвать карету скорой помощи. «Согласитесь, неудобно. Может быть, что-нибудь заразное?» «Да, конечно, да-да», — согласился Самгин и, возвратясь к Варваре, увидал. Она сидит на полу, упираясь в него руками, прислонясь спиною к сиденью кресла и высоко закинув голову. «Хотела встать и упала», — заговорила она слабеньким голосом. Из глаз ее текли слезы, губы дрожали. Самгин поднял ее, уложил на постель, сел рядом и, поглаживая ладонь ее, старался не смотреть в лицо ее, детски трогательное и как будто виноватое. «Мне плохо, Клим», — тихонько и жалобно говорила она. «Мне очень плохо, задыхаюсь». «Здесь Макаров», — сказал Самгин. «Помнишь Макарова?» Она утвердительно кивнула головой. «Да, красавец». Он тоже чувствовал себя плохо и унизительно. Унижало бессилие, неуменье помочь ей, сказать какие-то утешительные слова. Он все-таки говорил: «Не теряй бодрости, сила воли помогает лучше всех лекарств». А Варвара, жадно хватая ртом воздух, бормотала: «У нотариуса Зелинского завещание, я все отказала тебе. Не сердись, Клим. Тебе надо, друг мой, ты честный. Дом и все». «Это пустяки», — сказал он. «Ты молчи, отдохни. Ты продашь все. Деньги, независимость, милый. В сумке и в портфеле, в чемодане». «Ах, боже мой, неужели? Нет, неужели я? Погаси огонь над кроватью, режет глаза». Она плакала и все более задыхалась. А Самгин чувствовал, ему тоже тесно и трудно дышать, как будто стены комнаты сдвигаются, выжимая воздух, оставляя только душные запахи. И время тянулось так медленно, как будто хотело остановиться. В духоте, в полутьме, полубредовая речь Варвары становилась все тяжелее, прерывистей. «Помнишь, умирал музыкант? Мы сидели в саду, и над трубой серебряные струйки. Воздух. Ведь только воздух, да?» «Да, только воздух», — подтвердил Самгин и подумал, что, может быть, лучше бы сказать «я не знаю». «Стратонов, негодяй, ударил меня в живот, как извозчик». В комнату кто-то вошел. Самгин встал, взглянул из-за портьеры. «Доктор Макаров», — сердито сказал ему странно знакомым голосом щеголевато одетый человек. Весь в черном, бритый, с подстриженными усами, с лицом военного. «Макаров», — повторил он более мягко и усмехнулся. «Кутузов», — сообразил Самгин, молча, жестом руки указывая на кровать. «Приехал с паспортом Макарова. Нелегальный. Хорошо, что я не поздоровался с ним». Вежливый человек, стоявший у двери, пробормотал, что карета скорой помощи сейчас прибудет, и спросил: «Вы родственник госпожи Самгиной?» «Муж». «Где изволите проживать?» Клим назвал гостиницу. Человек почтительно поклонился, исчез. «Вот как я попал», — тихонько произнес Кутузов, выходя из-за портьеры, прищурив правый глаз, потирая ладонью подбородок. «Отказаться нельзя. Назвался груздем, полезай в кузов». «Это ведь ваша жена?» — шептал он. «Вот что, я ведь медик не только по паспорту, и даже в ссылке немножко практиковал. Мне кажется, у нее пневмония и крупозная, а это не шуточка, понимаете?» И, наступая на Клима, предложил: «Давайте условимся, как лучше, мы не знакомы?» «Да», — ответил Клим. «Правильно. Есть Макаров, ваш приятель, но эта фамилия нередкая. Кстати, тоже, вероятно, уже переехал границу в другом пункте. Ну, я ухожу, нужно бы потолковать с вами, а? Вы не против?» «Нет, когда ее увезут». «Отлично». Кутузов ушел, а Самгин, прислушиваясь, как Варвара, кашляя, захлебывается словами, подумал: «Зачем я согласился?» «Поил вином, как проститутку», — слышал он, подходя к постели. Варвара встретила его хриплым криком: «Это кто? Ты? Поди прочь!» «Это я, Клим», — сказал он, наклоняясь к ней. Но, не узнавая его, тревожно щупая беспокойными руками грудь, халат, подушки, она повторяла, всхрапывая: «Прочь, зверь!» Прошло еще минут пять, прежде чем явились санитары с носилками. Вынесли ее. Она уже молчала, и на потемневшем лице ее тускло светились неприятно зеленые, как бы злые глаза. «Умирает», — решил Самгин. «Умрет, конечно», — повторил он, когда остался один. Неприятно тупое слово «умрет», мешая думать, надоедало, точно осенняя муха. Его прогнал вежливый, коротконогий и кругленький человечек с маленькой головкой, блестящий, как бильярдный шар. Войдя бесшумно, точно кошка, он тихо произнес краткую речь. «По закону мы обязаны известить полицию, так как все может быть, а больная оставила имущество. Но мы, извините, справились, установили, что вы законный супруг, то будто бы все в порядке. Однако для твердости вам следовало бы подарить помощнику пристава рублей 50, чтобы не беспокоили, они это любят, и притом напуганы, время ненадежное». У Самгина оказался билет в 100 рублей и еще рублей 20. Он дал 100. Тогда человек счастливым голоском заявил, что этот номер нужно дезинфицировать, и предложил перенести вещи Варвары в другой. «И если господин Самгин желает ночевать здесь, это будет очень приятно администрации гостиницы». Он ушел. «Негодяй и, наверное, шпион», — отметил брезгливо Самгин, и тут же подумал, что вторжение бытовых эпизодов в драмы жизни не только естественно, а, прерывая течение драматических событий, позволяет более легко переживать их. Затем он вспомнил, что эта мысль вычитана ему в рецензии какой-то парижской газеты о какой-то пьесе, и задумался о делах практических. О чем хочет говорить Кутузов? Следует ли говорить с ним? Встреча с ним небезопасна. Макаров рискует. Открыл форточку в окне и, шагая по комнате с папиросой в зубах, заметил на подзеркальнике золотые часы Варвары. Взял их, взвесил на ладони. Эти часы подарил ей он. Когда будут прибирать комнату, их могут украсть. Он положил часы в карман своих брюк. Затем, взглянув на отраженное в зеркале озабоченное лицо свое, открыл сумку. В ней оказалась пудреница, перчатки, записная книжка, флакон английской соли, карандаш от мигрени, золотой браслет, 73 рубля бумажками, целая горсть серебра. «Она любила серебро», — вспомнил он. «Если она умрет, у меня не хватит денег похоронить ее». Тот факт, что Варвара завещала ему дом, не очень тронул и не удивил его. У нее не было родных. Завещания и не нужно было, он, Самгин, единственный законный наследник. Он сел, открыл на коленях у себя небольшой ручной чемодан, очень изящный, с уголками оксидированного серебра. В нем НССР. В сумке верхней его крышки дорогой портфель. В портфеле какие-то бумаги, а в одном из его отделений 9 100-рублевок. Он сунул 100-рублевки во внутренний карман пиджака, а на их место положил 73 рубля. Все это он делал машинально, не оценивая. Нужно или не нужно делать так? Делал и думал. Она немало видела людей, но я остался для нее наиболее яркой фигурой. Ее первая любовь. Кто-то сказал, первая любовь не ржавеет. В сущности, у меня не было достаточно солидных причин разрывать связь с нею. Отношения обострились, потому что все вокруг было обострено. В продолжении минуты он честно поискал, нет ли в прошлом чего-то, что Варвара могла бы поставить в вину ему. но ничего не нашел. Когда он закуривал новую папиросу, бумажки в кармане пиджака напомнили о себе сухим хрустом. Самгин оглянулся. Все вокруг было неряшливо, неприятно, пропитано душными запахами. Пришли двое коридорных и горничная. Он сказал им, что идет к доктору, в 32-й, и если позвонят из больницы, сказали бы ему. Кутузов, сняв пиджак, расстегнув жилет, сидел за столом у самовара, с газетой в руках. Газеты валялись на диване, на полу. Он встал и, расшвыривая их ногами, легко подвинул к столу тяжелое кресло. «Увезли?» — спросил он, всматриваясь в лицо Самгина. «А я вот читаю отечественную прессу. Буйный бред и либеральные интеллигентские попытки заговорить зубы зверю. Существенное — Столыпинские хутора и поспешность промышленников как можно скорее продать все, что хочет купить иностранный капитал. А он не дремлет и прет даже в текстиль. Крепкое московское дело. В общем, балаган. А вы постарели, Самгин?» «Вам этого не скажешь», — ответил Самгин. «Обо мне начальство заботится. Посылало отдохнуть далеко, на север. 14 месяцев отдыхал. Не совсем удобно, а очень хорошо для души. Потом вот за границу сбегал». Говорил Кутузов в полголоса, и, как всегда, в сиреневых зрачках его играла усмешка. Грубоватое лицо без бороды казалось еще более резким и легко запоминаемым. «Видели Ленина?» — спросил Самгин, наливая себе чаю. «Как же! Что он в прежних мыслях?» «Вполне и даже крепче. Старик удивителен. Иногда с ним очень трудно соглашаться, но, попрыгав, соглашаешься. Он смотрит в будущее сквозь щель в настоящем, только ему известную. Вас, интеллигентов, ругает весьма энергично. За что? За меньшевизм и всех других марок либерализм. Тот Луначарский с Богдановым какую-то ахинею сочинили. Не читал. Ильич говорит, что они шлифуют социализм буржуазной мыслью, находя, что его нужно облагородить». Кутузов встал, сунув руки в карманы, прошел к двери. Клим отметил, что человек этот стал как будто стройнее, легче. Похудел или от костюма? А Кутузов, возвратясь к столу, заговорил скучновато, без обычного напора. «Вопрос о путях интеллигенции ясен. Или она идет с капиталом, или против его, с рабочим классом. А ее роль катализатора в акциях и реакциях классовой борьбы бесплодная. Гибельная для нее роль, да и смешная. Бесплодностью и, должно быть, смутно сознаваемой гибельностью этой позиции Ильич объясняет тот смертный визг и вой, которым столь богата текущая литература. Правильно объясняет. Читал я кое-что Андреева, Мережковского и прочих. Черт знает, как им не стыдно. Детский испуг какой-то». Наклонясь к Самгину и глядя особенно пристально, он спросил, понизив голос. «Слушайте-ка, вы ведь были поверенным у Зотовой. Что это за история с ней? Действительно убита?» И, повторяя краткие, осторожные ответы Клима, он ставил вопросы. «Кем?» «Подозревался племянник? Мотивы?» «Дурак!» «Мало для убийцы. Угнетала? Ага, это похоже на нее. И что же племянник? Умер в тюрьме? Считает себя вправе спрашивать тоном судебного следователя», — подумал Самгин и сказал. «Мне кажется, отравили его». «Вполне уголовный роман. Вы не любитель таковых? Я охотно читаю Конан Дойля. Игра логикой. Не очень мудро, но забавно». Говоря это, он мял пальцами подбородок и смотрел в лицо Самгина с тем напряжением, за которым чувствуется, что человек думает не о том, на что смотрит. Зрачки его потемнели. «Темная история», — тихо сказал он. «Если убили, значит, кому-то мешало. Дурак здесь лишний.

Она вернулась через минуту с улыбкой на красочном лице. Но улыбка почти не изменила его, только рот стал больше, приподнялись брови, увеличив глаза. Самгин подумал, что такого цвета глаза обыкновенно зовут бархатными с поволокой, а у нее они какие-то жесткие, шлифованные, блестят металлически. «Представьте, он спит», — сказала она, пожимая плечами. «Хотел переодеться, но свалился на кушетку и уснул точно кот. Вы, пожалуйста, не думайте, что это от неуважения к вам. Просто он всю ночь играл в карты. Явился домой в 10 утра. Пьяный, хотел лечь спать, но вспомнил про вас. Звонил в гостиницу к вам, в больницу. Затем отправился на кладбище». Самгин любезно попросил ее не беспокоиться и заявил, что он сейчас уйдет. Но женщина все так же не спеша заговорила, присаживаясь к столу. «Нет, я вас не пущу, посидите со мной. Познакомимся, может быть, даже понравимся друг другу. Только верьте, Иван очень уважает вас, очень высоко ценит. А вам тяжело будет одному в эти первые часы после похорон». «Первые часы», — отметил Клим. «Иван говорил мне, что вы давно разошлись с женой, но все-таки не весело, когда люди умирают». Помолчав, она добавила. «Лучше не думать о том, о чем бесполезно думать, да?» «Да», — согласился Самгин. А она предложила. «Чтобы вам было проще со мной, я скажу о себе. Подкидыш. Воспитывалась в сиротском приюте. Потом сдали в монастырскую школу. Там выучилась золотошвейному делу. Потом была натурщицей. Потом продавщицей в кондитерской. Там познакомился со мной Иван». В раннем варианте чернового автографа после «потом» зачеркнуто 3 года жила с одним живописцем, натурщицей была. Потом меня отбил у него один писатель, но я через год ушла от него, служила. «Как видите, птица невысокого полета. Теперь вы знаете, как держаться со мной». «Невеселая жизнь», — смущенно сказал Самгин. Она возразила. «Нет, бывало и весело. Художник был славный человечек. Теперь он уже в знаменитых. А писатель Дринцо самолюбивый, завистливый. Он тоже известность. Пишет сладенькие рассказики про скучных людей, про людей, которые веруют в Бога. Притворяется, что и сам тоже верует». «Это о ком она?» — подумал Самгин и хотел спросить, но не успел. Вытирая полотенцем чашку, женщина отломила ручку ее и, бросив в медную полоскательницу, продолжала. «Очень революция, знаете, приучила к необыкновенному. Она, конечно, испугала, но учила, чтоб каждый день приходил с необыкновенным. А теперь вот свелось к тому, что Столыпин все вешает, вешает людей, и все быстро отупели. Старичок Толстой объявил: «Не могу молчать». Вышло так, что и он хотел бы молчать-то, да уж такое у него положение, что надо говорить, кричать». «Это едва ли правильно», — сказал Самгин. «Неправильно?» — спросила она. «Ну что же, я ведь очень просто понимаю, грубо». Самгин, слушая, решал, как отнестись к этой женщине, к ее биографии, не очень похожей на исповедь. «Зачем это она рассказала? Странный способ развлекать гостя». А она продолжала развлекать его. «Знаете, если обыкновенный человек почувствует свою нищету, беда с ним. Начинает он играть пред вами, ломаться, а для вас это и не забавно, а только тяжело. Вот Ванечка у меня обыкновенный и очень обижен этим, и все хочет сделать что-нибудь потрясающее. 1 000 000 выиграть на скачках или в карты, царя убить, думу взорвать, все равно что. И все очень хотят необыкновенного. Мы, бабы, мордочки себе красим, пудримся, ножки, грудки показываем, а вам, мужчинам, приходится необыкновенное искать в словах, в газетах, книжках». Это было неприятно слышать. Говоря, она смотрела на Самгина так пристально, что это стесняло его, заставляя ожидать слов еще более неприятных. Но вдруг изменилась, приобрела другой тон. «Ведь вот я, почему я выплясываю себя пред вами? Скорее познакомиться хочется. Вот про вас Иван рассказывает, как про человека в самом деле необыкновенного. Как про одного из таких, которые имеют несчастье быть умнее своего времени. Кажется, так он сказал. «Но это слишком лестно», — откликнулся Самгин. «Почему же лестно, если несчастье?» — спросила она. Самгин указал несколько фактов личного несчастья единиц, которые очень много сделали для общего блага людей. И говоря это, думал, странная какая. Есть признаки оригинального ума, а вместе с этим все грубо, наивно. «Общее благо», — повторила Тося. «Трудно понять, как это выходит. У меня подруга, учительница на заводе, в провинции. Там у них дифтерит, страшно мрут ребятишки, а сыворотки нет. Здесь, в городе, сколько угодно ее». «Случайность», — сказал Самгин. «Нераспорядительность». Он чувствовал желание повторить вслух ее фразу «Несчастье быть умнее своего времени», но не сделал этого. Да, именно этим объясняются многие тяжелые судьбы. Как странно, что забываются мысли, имеющие вес и значение аксиом. В конце концов, было весьма приятно сидеть за столом в маленькой уютной комнате, в теплой, душистой тишине, и слушать мягкий, густой голос красивой женщины. Она была бы еще красивее, если б лицо ее обладало большей подвижностью, если б темные глаза ее были мягче. Руки у нее тоже красивые и очень ловкие пальцы. «Привыкла завязывать коробки конфет», — сообразил он, и затем подумал, что к Дронову он относился несправедливо. Он просидел долго, слушая странно откровенные ее рассказы о себе самой, ее грубоватые суждения о людях, книгах, событиях. «Вот, приходите к нам», — пригласила она. «У нас собираются разные люди, есть интересные. Да и все интересные, если не мешать им говорить о себе». Когда он уходил, Тося, очень крепко пожав руку его, горячей рукой сказала: «Вот мы уже и старые знакомые». «Представьте, и у меня такое же чувство», — откликнулся он, и это была почти правда.